И моей главной теперь задачей и политикой стала помощь отцу в управлении и подготовке к войне. Используя имеющуюся у меня власть и возможность, я смогу убедить отца в своей преданности и надежности. Так я смогу защитить всех дорогих моему сердцу людей, которым я доверяю и люблю. Особенно мой народ, который я по долгу обязан защищать и вести. Первым делом, с помощью Альбеда, я продолжил налаживать отношения с влиятельными дворянами-демонами, чтобы уже с их властью, влиянием и средствами, решать определенные проблемы в королевстве и улучшить подготовку к грядущей войне раз. Это заняло много времени и нервов, потому что не все дворяне еще признавали во мне достойного будущего короля их расы, но мое желание помочь королевству они признавали с достоинством и уважением. Поэтому все же большинство решились помогать мне, но не только дворяне-демоны помогали мне в этом деле, еще была Юи и Альбеда, которые делились своими советами и знаниями. Так как обе имели опыт в подобном ремесле и разбирались в управлении довольно хорошо, у обеих немного разный опыт и возраст, но это дает больше возможностей для методов и способов решения проблем и достижения цели. Мой отец не может лично все проконтролировать, поэтому я решил самолично этим заняться. И для начала я принялся следить за поставками материалов, оружия, брони и военных построек, вроде крепостей. Некоторые поставки пропадали или подвергались нападению бандитов по пути, которые иногда грабили караваны с торговцами у границы или на слабо контролируемых территориях. Поэтому данный вопрос нужно было решить в зародыше и не дать преступности распространяться и расти на наших ресурсах. Для этого мы стали искать взяточников и бандитов, чтобы уменьшить их количество коррупции и преступности в военное время. И проведя небольшое и тщательное расследование, были найдены доказательства на некоторые семьи демонов, занимавшиеся контрабандой наших ресурсов, материалов, оружия, которыми они торговали с соседними странами и королевства. Все бы ничего, если бы это были члены союза четырех рас, но эти семьи вели дела с эльфами, людьми, гномами и другими расами, тем самым усиливая наших потенциальных врагов. Я знаю, что многие дворянские семьи занимались нелегальным и криминальным бизнесом. Это своего рода резервный способ слабых или сильных домов и семей поддерживать доход и власть в разных сферах влияния, в своих владениях и за ее пределами. И поэтому пришлось провести быстрый суд в присутствии нескольких уважаемых и влиятельных дворян, чтобы продемонстрировать, что бывает с теми, кто пытается предать наше королевство или заниматься незаконной деятельностью с потенциальными врагами. Я знаю, что таким способом не искореню коррупцию из королевства полностью, но хотя бы умерю пыл и желание некоторых нажиться на всем этом. И к счастью, сила и влияние семей, которые предстали перед дворянским судом Совета Высших Дворян, не была слишком велика и важна, чтобы сильно повлиять на будущее королевство демонов в грядущей войне. Именно потому что эта семья имела умеренное влияние и власть, но слабое экономическое положение привело к тому, что они использовали незаконную деятельность в своих целях, идя против интересов своего королевства. Сейчас же примерно 75% ресурсов и средств королевства стали уходить на подготовку к грядущей войне, пока остальные уходили на поддержку общественных нужд граждан и поддержание порядка в обществе. Но из-за всего этого увеличились налоги, а следом за этим увеличилась безработица среди демонов, которые потеряли работу в больших городах. И именно поэтому уровень преступности стал повышаться. Те же, кто живет в деревнях, где занимались сельским хозяйством, ограничились лишь потерей большого урожая или местных материалов, вроде деревьев или полезных минералов, которые обязаны в определенных суммах добывать и выплачивать королевству за проживание на нашей территории. Поэтому я старался решить некоторые из этих проблем, чтобы последствия не были слишком ощутимыми в ближайшем или далеком будущем. Ведь, как известно, когда начинается война, все мелкие поначалу проблемы вырастают в настоящие катастрофы. Возможно, отец уже имеет планы на этот счет, но лишняя помощь ему не помешает. Благодаря же помощи поддерживающих меня дворян, я смог заняться постройкой новых бизнес-предприятий для низкооплачиваемых демонов, где они смогут приносить больше пользы королевству и обществу, чем вреда. Таким образом, у тех, кто еще в будущем потеряет работу, будет возможность ее снова найти. Это снизит уровень преступности и недовольства в общественности на какое-то время. Но будь у меня больше времени и война не надвигалась за горизонтом, я бы начал предлагать реформы, которые могли бы довольно сильно увеличить доход в королевстве и убрать безработицу на несколько десятков лет, используя знания своего прошлого мира, но приходится иметь дело с тем, что имеешь. И когда проблемы внутри королевства были кое-как решены, я стал заниматься подготовкой королевства к войне. Так как этим вопросом уже был занят отец, я решил заняться тем, чтобы усилить определенные моменты и вещи в этом деле. Самую большую и ключевую роль в подготовке к грядущей войне играли две страны демонов – западная и восточная. Первая выделялась своими сильными воинами, а вторая – способными магами. В то же время как южная – занималась общественными нуждами, а северная – экономическими и материальными средствами, которые также играют важную роль в подготовке и поддержании порядка в королевстве. Поэтому я стал помогать дворянам Западного и Восточного королевства своей властью и знаниями. К примеру, предлагал новые способы тренировок бойцов на основе знаний, которые имелись у меня из другого мира, или предлагал новые средства для ведения войны, вроде тактики или стратегии, а еще способы для изучения и улучшения магии на основе тех знаний, что я имею в своем арсенале. И в общем у меня было много времени и способов, чтобы проявить себя перед отцом и всеми остальными важными лицами нашего королевства за эти короткие 3 года, чтобы они все больше уважали и признавали меня. Но в частности, я старался больше всего ради дорогих мне людей. И именно поэтому при любой удачной возможности я пытался проводить время со своими близкими как можно дольше. Чаще меня сопровождали мои девочки, в качестве свиты, пока Шон отсутствовал. Причиной стала его просьба отлучиться на год или два, чтобы заняться своим самосовершенствованием глубже, чтобы к грядущей войне быть мне более полезным. Я не до конца понимал его стремление так сильно выделяться или быть мне полезным, но не был против его решения. Хоть это и создаст мелкие проблемы из-за его отсутствия, так как может пострадать мой авторитет или репутация, но это не слишком ощутимо в данное время, когда меня уже сопровождает большое количество сильных девушек. Тем более Дайрон заверил меня, что в случае чего будет заменять Шона на его посту или тот сам будет возвращаться, чтобы исполнять свои обязанности рыцаря. В общем, все происходило от удачного случая. Но из-за отсутствия Шона девочки внезапно стали больше себе позволять вольности и действий по отношению ко мне. Делали они это в уединенных и долгих поездках по королевству, чтобы скоротать и убить время с удовольствием. Раньше, когда присутствовал Шон, они ограничивались поцелуями или слабыми поглаживаниями по голове и заигрываниями, но теперь стали больше желать моих прикосновений и приятных ощущений по всему телу, включая самые чувствительные области их тел. А так как у меня от большой работы стал повышаться стресс и напряжение, то легкий секс в дороге помогал снять большее его количество. Но нельзя полностью сказать, что мои девочки были для меня полезны только в том, чтобы удовлетворить мои сексуальные потребности или свои собственные. Каждая из них помогала мне по мере своих возможностей и сил. Они не были глупыми или слабыми. Я вполне мог с ними в дороге обсуждать некоторые политические, экономические или военные решения, а они это более и менее могли понять и предлагать свои идеи или предложения. Шизуна имела достаточно хорошую сообразительность, благодаря хорошей начитанности и обученности от Юи, чтобы предлагать интересные и временами необычные идеи. Курака и Широни мыслили слегка по-разному, но каким-то образом могли разглядеть в некоторых темах или решениях плюсы и минусы для каждой из сторон. Юи и Альбеда сами по себе стали моими верными советниками благодаря знаниям и опыту, отчего они часто находились в моей компании, больше чем остальные девушки. И можно было заметить, как некоторым из них такое не нравилось. Поэтому, чтобы не усиливать лишнее напряжение, я старался брать каждую из девушек с собой, чтобы никому не было обидно или завидно слишком сильно. Да и мне было приятно от разнообразной компании. И после долгих трудов в королевстве, мои старания все-таки были замечены, чтобы отец вызвал меня для еще одного личного разговора, к которому я на всякий случай подготовился, чтобы при повторном развитии прошлых событий избежать худшего для себя результата и контролировать ситуацию. Но к большому счастью, мой отец не сделал ничего такого глупого или дерзкого, чтобы наступать на старые грабли и сражаться со мной или провоцировать. Когда мы встретились в его личном кабинете, где почти никого не было, только Хайна, которая после некоторых минут ушла, оставив нас друг с другом наедине, давая нам обоим без лишних ушей нормально поговорить. И первым делом, отец начал хвалить проделанную мной работу на благо королевства. Хоть я и не сделал много важной работы, по сравнению с отцом, но смог решить, возможно, будущие проблемы, которые могли перерасти в большие. И возможно или скорее всего отец это понимает, поэтому оценил проделанную мной работу очень хорошо. Ведь он знает из прошлой войны, как подобные проблемы было сложно решить в прошлом из-за малого количества времени и ресурсов. Но еще возможно, то, что он пытается таким образом ослабить мою бдительность лестью и похвалой, чтобы добиться моего расположения, после того, как потерял доверие. Когда же отец перестал хвалить проделанную мной работу, то его спокойный и похвальный тон сменил на более серьезный и давящий. Это давало мне сразу понять о том, что следующая тема разговора будет касаться основной причины и сути моего вызова к нему. Первым делом отец начал расспрашивать меня о природе моих сил, о том, как я научился ей пользоваться, знаю ли я о том, как получил эти силы или каким образом моя кровь способна на такие необычные свойства. В общем, все вопросы касались того, кем я являюсь и моя сила на самом деле, а также о том, каковы мои настоящие намерения. Я почти без утайки и лишних секретов, полчаса, объяснял своему отцу, кем я являюсь по природе и какова природа моих сил. Конечно, я не мог все ему рассказать, ибо некоторые моменты могут вызвать больше сомнений к моей личности, особенно это касается системы, чье существование и природу даже мне сложно объяснить. Но я старался быть максимально честным, чтобы между нами не возникло похожего недопонимания, и это было очень сложно, ибо к любой мелочи или детали, которую я говорю, отец уделял сильное внимание и уточнял их у меня, чтобы убедить в том, что мои слова не противоречат друг другу. В основном я рассказал о том, что моя раса высшие демоны, из-за этого превосхожу остальных демонов по умолчанию. Еще я продемонстрировал свои возможности, к примеру, прочности, способы применения темной материи в бою, а также адское пламя, которое даже у отца на мгновение вызвало легкий озноб, ибо он чувствовал от этого пламени опасность. А когда я объяснил, на что это пламя способно, то еще усилил его напряженность ко мне. «Отец, ты можешь так сильно не волноваться или нервничать. Если бы я правда хотел, то давным-давно использовал бы адское пламя в нашей битве на арене, где ты вряд ли бы ожидал от меня подобного козыря. Я могу понять твою настороженность, но прошу, хоть раз доверься мне по-настоящему», — сказал я отцу, чей взгляд на несколько секунд был все еще насторожен и бдителен, но потом он остепенился и стал менее напряженным и спокойным. «Хорошо, ты прав, с моей стороны было глупо и недальновидно не довериться тому, кто наоборот старается заслужить мое доверие путем открытия своих секретов, которые скрывал от меня большую часть своей жизни. Спасибо, что в этот раз ты понимаешь меня лучше, чем было в прошлый раз», — сказал я, радуясь такому ответу и подходу. После демонстрации своих сил перед отцом, мы снова вернулись к обсуждению обо мне. Теперь я объяснял отцу о том, что еще я скрываю помимо своих личных сил, а точнее, как я смог долго скрывать свою силу и какова ее природа на самом деле. Я объяснил, что сила и природа моей силы для меня самого некая загадка, которую я изучаю и исследую, поэтому пока не могу с точной уверенностью говорить, чем она является на самом деле. Но я старался объяснить то, о чем уже знаю и владею. Я владею способом попадать в другой мир, откуда скорее всего и произошла та сила, которой я владею. Объяснил я отцу. «В другой мир? Что это за мир такой? И ты владеешь пространственной магией?» — уточнил отец с большим любопытством. «Не совсем. Я владею способом или навыком, который помогает мне попадать в другой мир с некоторыми ограничениями во времени и условностями. Но в том мире я всегда чувствовал себя как дома. Этот мир называется «Чистилище». В нем мои силы в разы возрастают, а само время в нем течет в несколько раз быстрее и каждый раз по-разному. Таким образом я смог без лишних проблем тренироваться в использовании своих сил». «Понятно. А что точнее представляет из себя этот мир? Он опасен? Кто его обитатели помимо тебя? Его можно использовать для чего-то? Там есть что-то полезное из ресурсов или хорошие земли?» — спрашивал отец с серьезным видом. «Этот мир можно назвать неким олицетворением хаоса или ада в нашем понимании. Он очень опасен своей дикой и непредсказуемой атмосферой, которая способна слабых существ убить сразу, как только они вдохнут или вступят в этот мир. Шансы защититься, конечно, есть, с помощью магии, но рано или поздно она закончится, потому что атмосфера того мира не дает нормально пополнять магию для посторонних представителей рас, кроме моей и других обитателей Чистилища», — объяснил я отцу. «Понятно, это печально слышать», — сказал отец с горьким разочарованием на лице и в голосе. «А кто еще является обитателем того мира, Чистилища? Если в нем кто-то еще помимо тебя, с такой же расой и видом, и насколько они сильны по сравнению с тобой?» – спросил отец с новым любопытством. «В основном, примерно 80% обитателей Чистилища являются низшие демоны. Все они имеют разные размеры, формы и внешний вид, который делает их в разной степени сильными и слабыми и полезными. Нельзя точно назвать их всех сильными, ибо тот мир заставляет по-разному выживать. Кто-то с помощью численности, кто-то побегом, а кто-то с помощью интеллекта. Некоторые из них владеют такими, как я, силами, но в слабой версии не все способны на подобный, как у меня, контроль. И поэтому с моей нынешней силой и возможностями, все низшие демоны те еще слабаки, я бы даже сказал, что их могли бы одолеть только элитные рыцари нашего королевства, включая дворян, чьи возможности по умолчанию имеют высокие показатели. Понятно, это одновременно удивительно, печально и радостно, смотря с какой стороны для кого посмотреть, сказал отец с серьезным и настороженным видом в мою сторону. Можешь не волноваться или переживать слишком сильно об этом, отец. Большая часть низших демонов сейчас подчиняются мне как верные слуги, или точнее моя личная армия, которая поможет мне и нам всем в грядущей войне. Ты хочешь, чтобы эти существа участвовали в войне на нашей стороне? Да, то есть, ты предлагаешь мне позволить тебе выпустить из другого мира существ в наш мир, чья природа и сила полностью незнакомы нашей расе и союзникам. Это может показать нашу расу в плохом свете и поставить под сомнение союзников быть на нашей стороне. Да, но какой у нас есть выбор? Учитывая нынешнее и будущее положение вещей, вместе с перспективами быть убитыми, то лучше использовать армию незнакомых существ с огромной необычной силой на своей стороне, чем против. Тут ты прав. Но сколько примерно у тебя в подчинении или в армии этих низших демонов? Уточнил отец. Хм, точно сложно сказать, ибо их у меня довольно много, и я почти не считал, сколько их, но если говорить примерно, то где-то 1 миллион максимум должно быть, сказал я со слегка неуверенным тоном. Понятно. А как именно ты их можешь призвать в наш мир и сколько времени это потребует? С помощью особой способности пространства, которая связывает этот мир и наш, чтобы открыть врата между ними. По сути, чтобы, к примеру, перенести пару объектов оттуда или обратно, нужно создать небольшие врата или портал, который со временем закроется, когда через него пройдут. Но чтобы перенести всю мою армию, сразу без перерывов, то для этого потребуется огромное количество энергии, времени и подготовки, чтобы создать большие врата для их прохода. Понятно. Значит, не все так просто. Очень жаль, тихо сказал отец с разочарованием. Что такое? Ничего. Просто мне нужно лучше подумать над тем, как можно использовать твою армию в войне. Раз уж они будут на нашей стороне, то я бы хотел знать все подробности их сил, способностей, возможностей и то, как они попадут к нам, чтобы использовать их для нашей победы. Но для начала расскажи мне о других обитателях мира Чистилища, пока мы совсем об этом не забыли, а потом поподробнее перейдем к теме твоей армии, тому, как их можно, по твоему мнению, использовать в войне. Хорошо, если быть совсем кратким, то существует еще два вида обитателей Чистилища, о которых я на данный момент знаю. Первые – это демонические звери, или, как я их теперь называю, демонические паразиты. Вторые – это высшие демоны, к которым отношусь я и считаюсь высшей степенью силы в том мире как вид и сила. Можно поподробнее об этих демонических паразитах? – уточнил отец с интересом на лице. Я сам о них много не знаю, ибо большая их часть живет в недрах Чистилища, и, как я понял, самые сильные из них находятся в самых глубоких ее частях, а более слабые и еще молодые особи живут в горных и пещерных местностях. Однажды я сразился с такой молодой особью случайно и чуть не погиб, ибо был слаб, но сейчас, скорее всего, стал способен с легкостью победить подобную особь, объяснил я отцу. А они такие же, как остальные демоны Чистилища, или отличаются? Одновременно да и нет. В каком-то смысле они являются серединой между низшими и высшими демонами Чистилища. Из информации, которой я владею и располагаю от одного источника, эти существа являются неудачной попыткой эволюции превратиться из низшего в высшего демона. Но они не справились, и сам процесс перехода остановился на середине, чтобы в конечном итоге превратиться их в что-то среднее или паразитическое, для продолжения своего существования, чья сущность и природа требует пожирать и вечно сражаться. Ты говорил, что один из них смог тебя ранить, хоть по сути твой вид считается сильнейшим в том мире. Это значит, что даже они, находясь лишь на середине между двумя видами, низших и высших, вполне способны победить тех, кто выше их. Тут скорее вопрос не в моем виде или расе, а в разности силы и ее умения использовать. В момент той встречи я по меркам высших демонов был тем еще слабаком, который мог бы проиграть бой с самым сильным среди низших демонов. Поэтому это как сравнивать бой между героем-человеком и рядовым демоном, чьи виды и расы отличаются, но уже имеющиеся боевые характеристики, опыт и знания на совершенно разных уровнях. Может, по умолчанию обычные демоны сильнее обычного человека, но это только в том случае, если изначально он не обладает другими высокими навыками, превосходящие других обычных людей. В общем, как-то так, но я все равно победил в том бою, хоть и с большими потерями для себя, объяснил я отцу. Понятно, но это все равно говорит о том, что даже таких как ты существ вполне могут победить и средние представители силы того мира. А что тогда из себя представляют другие высшие демоны, помимо тебя? Ну, они довольно сильны, я бы так сказал. Высший демон – это раса, которая обладает высшей степенью способностей по умолчанию в чистилище. Они быстрее, сильнее, умнее, ну, почти, умнее и намного лучше остальных его обитателей. Особенно это касается количества сердец. Сердец? Переспросил отец. В каком смысле? Да, я забыл упомянуть. У представителей мира чистилища не одно сердце, как у большинства представителей рас нашего мира. У нас их несколько. У низших их примерно в числе 2-3. У демонических паразитов где-то 4-6, а у высших демонов всегда 7 сердец, максимально допустимое число. И именно благодаря такому количеству сердец, довольно сложно убить представителей мира чистилища, особенно когда у кого-то из них крепкое тело. Это уж точно, сказал отец с легким удивлением после моего объяснения. Продолжай. Хорошо. Так вот, высшие демоном можно стать двумя способами. Первый – это пройти процесс эволюции с низшего до высшего, но этот процесс не всегда оканчивается хорошо. Второй – это родиться высшим демоном в самом начале, но не таким обычным способом, о котором ты, наверное, подумал. Это, конечно, еще не подтвержденная мной лично теория и знание, которое я получил от знающего демона, но по существу, высшие демоны могут родиться в результате какого-то необычного явления. Какого явления? Ну, в чистилище часто происходит разного рода странных явлений и аномалий, вроде взрывов, ветра, ядовитых споров, разложения от коррозии, землетрясения и т.д. Бывают разные ситуации, но словно по велению самого чистилища, происходит скопление большого количества темной материи или, простыми словами, энергии, которая образуется в определенном месте, чтобы уже на нем родился высший демон. Я лично не был свидетелем этого явления, а лишь мой учитель, что рассказал, как несколько раз видел и встречал подобное явление и тех, кто его пережил. «У тебя есть учитель в чистилище?» – спросил отец с большим любопытством на лице. «Да, он учил меня, как правильно использовать силы высших демонов, ибо сам он был довольно опытным, сильным и долгоживущим демоном в чистилище среди всех. Он поведал мне много своих секретов и начал обучать. Понятно, это объясняет, почему твои движения и навыки были мне незнакомы, несмотря на то, что тебя обучало не такое уж большое количество демонов, о которых я знаю. Но ты уверен, что этому высшему демону можно доверять? Отчасти да. В принципе, он неплохой, но и не хороший, просто странный. Его главным мотивом меня обучать и делиться информацией было желание унять свою долговечную скуку, найдя себе развлечение в виде меня. И благодаря тому, что он был не глупым и не жестоким в плане желания постоянных битв и убийств, я смог узнать многое и стать достаточно сильным, чтобы доказать свою силу высшего демона на деле, а не только по расе. И если говорить о его силе, то среди высших демонов он второй по силе. А кто тогда первый среди высших демонов? Ты с ним уже встречался? Это довольно сильный демон, который полностью состоит из магмы и носит имя Дуквар. И нет, я с ним еще лично не виделся, но в будущем собираюсь встретиться и сразиться, чтобы победить и утвердить свою власть в чистилище. Сколько тогда в чистилище высших демонов? Кто из них самые сильные? Спросил отец со сложным выражением лица от моих слов. Сложно сказать точно, но где-то больше 10 должно быть. Их не так уж и много по существу, ведь только по-настоящему сильные или везучие могут ими стать. Но существует всего 5 сильнейших высших демонов из всех, их сила примерно варьируется от архидемона и короля расы, но я уже победил 3 из них и теперь я являюсь 3-м по силе высшим демоном в чистилище. При том, что 2 из 5 подчиняются мне лично, включая других высших демонов, что служили им в качестве слуг. И можно сказать, что в ближайшем будущем я собираюсь покорить все чистилище, таким образом став там королем. Объяснил я отцу, который показывал удивление от моих слов. «Пхе, а ты, я смотрю, уже высоко поднялся, сын мой», сказал отец с ухмылкой. «Ты прямо как я в свои молодые годы, поднимался по служебной лестнице королевства демонов, достигая офицерских званий, а потом получая власть и силу, с которой смог получить всю власть в королевстве. Я могу только похвалить тебя за твои достижения и проделанные подвиги, которые ты совершил самостоятельно, тяжким и непосильным трудом. Молодец, сын мой», сказал отец с мягкой улыбкой. «Но своей матери не говори о том, что ты прошел, иначе она тебя и меня убьет. Не буду. И спасибо, отец. Мне и вправду было тяжело и сложно достигнуть этих высот и хранить все эти секреты, деля свою жизнь на несколько частей или аспектов, чтобы не вызывать подозрений у тебя и остальных», сказал я легкостью на сердце, говоря все это. «Я могу тебя в чем-то понять, ведь когда я готовил переворот при прошлом короле демонов, у меня была похожая ситуация. Мне часто приходилось наращивать влияние и силу, чтобы никто и подумать не мог о скорой и возможной смене власти. Это тяжело, особенно когда у тебя есть и личная жизнь с близкими. Хотя у меня не было много близких демонов, которые могли стать для меня кем-то еще, чем обычные друзья или союзники, но в каком-то смысле я могу представить твою боль и тяжесть, через которую ты прошел», сказал отец с понимающей улыбкой, смотря слегка в сторону, словно вспоминая что-то или думая о чем-то другом. «Спасибо за понимание, но мы вроде слегка отошли от темы», сказал я, и отец сразу вернулся из своих мыслей или воспоминаний. «Да, из твоих слов мне понятно, что пока ты не победишь двух последних высших демонов, то полной власти над низшими демонами у тебя не будет. Я так понимаю?» «Да, но это пока. На данный момент мне подчиняется большая часть имеющихся. У двух последних сильнейших не такое уж большое количество демонов в подчинении, чем у меня и других. Можно даже сказать, что они брезгуют и не нуждаются в подчиненных, ибо и так слишком сильны. Значит, только у сильнейших высших демонов могут быть в подчинении низшие демоны или у всех? Все высшие демоны способны управлять низшими, но только в том случае, если они еще не подчиняются кому-то определенному демону. К примеру, нельзя взять под контроль низшего демона, который подчиняется другому высшему демону. Для этого нужно убить того самого высшего демона, и тогда все подчиняющиеся демоны и принадлежащие ему территории будут принадлежать другому высшему демону. Можно сказать, что в чистилище работает простое и понятное правило: сильнейший получает все, а проигравший умирает. Ясно. Теперь я более и менее разобрался в понимании того мира и ситуации в целом. Но для начала вернемся к теме твоей армии и низших демонов. Расскажи поподробнее о всем, что связано с ними, включая момент для их призыва и тем, как ты собрался использовать их в нашей войне, попросил меня отец. После этих слов у нас начался довольно долгий диалог или монолог, так как большую часть говорил и объяснял я, пока отец между моими объяснениями и планами спрашивал или уточнял о некоторых деталях. И в основном я объяснил о сильных и слабых сторонах расы и вида низших демонов. К примеру, что они уязвимы к святому элементу и, возможно, к другим предметам святого или элемента света. Это было нужно, чтобы отец правильно мог представлять возможности и способности моей армии и использовать их в нужном месте в скорой войне. И после моего объяснения, отец некоторое время сидел с задумчивым лицом, словно переваривал полученную от меня информацию. Пока я сам смотрел на него и со слегка нервным чувством, ибо ожидал, какое он примет решение по отношению ко мне и тем, что я ему рассказал и поведал. Эх, если честно, сын мой, то все, что ты мне сейчас рассказал и объяснил, довольно сложно переварить и принять, но я могу теперь понять, почему ты скрывал все это от меня и остальных. Будь я на твоем месте, то лучше бы даже близкие не знали о том, что их сын имеет такую необычную природу и силу, которая может даже напугать окружающих или привлечь тех, кто пожелает использовать тебя в личных целях. Хотя для меня весьма грустно осознавать, что ты не доверился своей семье и особенно мне, чтобы разделить эту ношу и переживания. Поэтому как отец я осуждаю принятое тобой решение. Ну, возможно, я поступил глупо и необдуманно с твоей точки зрения, но по мне ситуация, когда ты узнаешь, что у твоего родного сына есть неизвестная тебе сила и при этом он еще слишком слаб и молод, чтобы постоять за себя, выглядит менее перспективной для меня. Поэтому думаю, Ты понимаешь мою точку зрения и страх того, что из-за моей силы природы, ты мог бы отказаться от меня или отреагировать точно так же, как на арене, попытавшись меня убить, считая не родным сыном, а подделкой или чем-то похуже. Поэтому лучшим решением в такой ситуации было скрывать все от всех. С этим сложно не согласиться. Ладно, оставили эту тему и забыли, то, что не случилось, к лучшему или к худшему, уже решит будущее, а не прошлое, которое мы пережили. И то верно. Но что именно ты решил насчет меня, узнав все, что я тебе только что рассказал? Ничего. Ничего? Переспросил я отца. Да, правильно, ничего. Я уже говорил тебе, какое принял решение по отношению к тебе, и оно не изменилось. Может, тогда я сказал их чисто, чтобы успокоить тебя и самого себя, создавая иллюзию, что все в порядке, но на самом деле у нас обоих на сердце было понимание иного. И после всех твоих рассказов и объяснений, я понял, что всей своей сути, твоя сила может оказаться результатом любого явления нашего мира. Возможно, что в тебе есть часть крови первого короля, или ты получил благословение Бога или другого могущественного существа. Может, ты пробудил в себе необычный наследственный дар, который унаследовал от моих родственников, или ты являешься аномалией. Но из всех твоих слов, я не заметил, что сам по себе ты плохой или враждебный к своим близким и тем более родной семье. Даже имея шанс меня убить, не воспользовался им когда мог, хотя я почти пытался тебя по-настоящему убить. Ты показал своими действиями и поступками, что не хочешь другим членам своей семьи или королевства зла. Я не могу отказаться от руки помощи и желания помочь и защитить то, что нам обоим дорого, сын мой. Спасибо за понимание, отец. Я рад, что ты принимаешь меня, сказал я с искренней улыбкой, которая также последовала от отца. Но тогда, что ты решил насчет моей армии и моего плана по их использованию? С ними я решил поступить слегка иначе. Как по мне, то с таким количеством и возможностями этих низших демонов в твоей армии, и вправду можно изменить ход войны в нашу пользу, учитывая их схожие с тобой способности, но если верить твоим словам, то они не такие уж непобедимые. На стороне людей очевидно будет численное превосходство и немало сильных и талантливых людей, включая героев и, возможно, небесных ангелов, чья сила как раз является слабостью твоей армии. Поэтому твоя армия вполне способна сыграть не последнюю роль в войне, если только ей правильно воспользоваться в нужном месте и времени. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что использовать огромный военный и боевой потенциал твоей армии в самом начале войны будет невыгодно и расточительно. Возможно, с точки зрения боевой и потенциальной мощи мы сможем легко одержать победы на ранних этапах войны, но, как известно, война раз необычная война. Это война, которая может длиться долгими годами и веками, пока не будет уничтожено огромное количество населения и рас, а все ресурсы с территориями не будут захвачены. Самая короткая война рас была, в которой я участвовал, и мы ее пережили только потому, что в большей степени оборонялись, а уже потом нападали на какие-то ближайшие территории, вроде королевства людей или эльфов, чтобы захватить ресурсы на территории и продлить свое существование. Но суть в том, что если сразу разбрасываться козырями в начале крупной войны, можно в долгосрочной перспективе потерять преимущество в середине или под конец всей войны, объяснил отец. То есть ты намекаешь, что моя армия — это некий козырь, и то, что его нужно использовать не в самом начале войны раз, уточнил я, чтобы правильно понять позицию и мнение отца. Да, но ведь тогда мы рискуем вначале проиграть или потерять инициативу, а еще хуже — армию. Нет, не думай, что только с твоей помощью мы можем победить в войне. Как ты думаешь, сколько войн пережило наше королевство демонов и до сих пор не исчезло с карты мира? Ты должен помнить, что пережила наша раса для создания сильного королевства, пролив море крови и принеся огромное количество жертв. Война – это часть нашей природы и культуры. Хоть мы сейчас не настолько воинственны, как были раньше, и может показаться сейчас потому, как живем и ведем себя, но поверь, лучше демонов вести войну мало кто может в сложившейся ситуации, особенно когда мы уже к ней готовимся и заранее планируем свои дальнейшие шаги. Если мы резко начнем менять свои планы, то можем понести еще большие потери в случае неудачи. Но как именно ты планируешь использовать армию, если не в самом начале войны? Решил я уточнить. Пока не знаю. Если война раз в самом начале будет показывать для нас ужасные перспективы и возможности, то скорее всего мы воспользуемся твоей армией. А если война раз покажет очень приемлемые перспективы, то скорее всего ближе к середине, когда мы уже будем испытывать недостатки в ресурсах и военной силе. Но по моему плану, было бы лучше использовать твою армию под конец финального сражения, когда наши основные силы будут уже слишком малы или неспособными к дальнейшей битве. Ну или использовать для внезапного удара по основным боевым силам наших противников. Простыми словами, все будет зависеть от того, как сложатся карты и разыграется театр войны, объяснил отец. Хаем, в этом есть смысл. А как насчет меня, что я буду делать во время войны и какова будет моя конкретная роль в ней? Насчет тебя я уже почти все решил, и если все говорить заранее, то я планирую сделать тебя временным заместителем генерала одного моего легиона. Так как у тебя нет большого военного опыта и навыков командования, то тебе пока лучше побыть заместителем одного опытного и знающего демона среди моих генералов, чтобы он помогал тебе во время войны советами и силой. И может потом ты возьмешь бразды правления легионом как генерал, но все будет зависеть от твоих достижений на войне. Это также повысит твой авторитет среди дворян и шансы на становление короля демонов. Понятно. Если подумать, то это хорошее решение. Это все, да. Я сказал и услышал все, что хотел, и даже больше. Если у меня еще возникнут вопросы, то я тебя обязательно вызову, сын мой. Тогда я могу идти, да. Понял. Сказал я напоследок, покидая кабинет отца. Удачи. Сказал отец мне вслед. После этого, я сразу вернулся к своим девочкам и обычным обязанностям по королевству, чтобы таким образом оправдать ожидания и доверие отца. Но после столь долгой практики и набирания опыта в делах государственных, мне стало намного легче и быстрее их все решать, чтобы почаще возвращаться в свой замок и там заниматься другими своими важными делами или просто отдохнуть в хорошей и приятной компании. К примеру, я продолжал тренировки с Дайроном, которые стал слишком часто откладывать. Это давало мне поднять свои боевые возможности в мастерстве меча. Также я продолжил заниматься воспитанием малышки Рафтали, но по большей степени эту обязанность взяли на себя мои девочки и в большей степени Зест, так как почти не покидала пределы моего замка без моего ведома и поэтому занималась только своими обычными обязанностями горничной. Еще у меня было много дел внутри моего ПВ-шара, а также в чистилище. Но все по порядку. Для начала о том, как за 3 года развивались все мои отношения или происходили те или иные события, за пределами и в пределах замка, в которых я либо лично участвовал, либо узнал об этом из слов остальных его обитателей. Для начала о 2 моих любимых женщинах, Юи и Альбеда, которые сопровождали меня как моя личная свита, помогая во многих делах в королевстве своими советами. И это привело к тому, что обе они постоянно боролись и конкурировали между собой за мое внимание и любовь. Нередко я мог наблюдать сцены и картины того, как они спорили, чья любовь и верность больше и лучше ко мне. И чтобы это прекратить, приходилось довольно часто прибегать к особому наказанию, чтобы они поумерили свой пыл и понимали, что мне не важно, чья любовь или верность больше, для меня все мои девушки равны. А когда я возвращался вместе с ними в замок, то на время покидал их компанию, чтобы дать уже другим девочкам получить мою любовь и внимание, а мне получить удовольствие от их компании. Но Юи и Альбеда довольно упрямые и хитрые личности, которые просто так не сдаются, и при любой удобной возможности и способами, желали получать мое внимание и любовь. К примеру, однажды Юи пробралась ко мне в ванную, где я был один, и начала меня соблазнять своим красивым женственным телом, чтобы получить от меня секс и любовь. Конечно, мне было приятно, как и Юи, но чувство того, что это нечестно по отношению к другим моим девочкам, оставалось. Поэтому после я наказал Юи за самоуправство, а Альбеда поступала более продуманно и не полагалась на случай, а специально приглашала меня и остальных девочек на чай, на свежом воздухе, где она могла получать от меня внимание и в определенные моменты намекать, что желает в укромном местечке на пару минут получить уже от меня мою фирменную любовь или наказание. В общем, эти 2 дамы были весьма напористыми и иногда проблемными в пределах замка, отчего временами вызывали у меня легкое раздражение от их выходок. Поэтому я старался их в меру наказывать и давать понять, что нужно знать меру своим желаниям и потребностям. Но, как я уже сказал, остальные девочки были не глупыми и со временем смогли заметить хитрые махинации Юи и Альбеда, которые проворачивали за их спинами. И поэтому девочки что-то пообсуждали между собой, после чего пыл 2 упрямых дам слегка остыл, а внимание и симпатия других девочек ко мне только сильнее воспылало, словно пламя, отчего мне пришлось каждой из них уделять побольше времени и внимания. Я, конечно, спросил Зест, что они там обсуждали между собой, ибо она была моим неким двойным агентом и могла докладывать, что творилось в кругах моих девушек и за их пределами. Но если не вдаваться в подробности и выделить самое основное из всего, что я смог понять, все девушки смогли надавить на чувство совести Юи, чтобы в свою очередь надавить на Альбеда, и дать им обеим понять, как неправильно они поступали и что нужно делиться мной. Зеста писала эту сцену, как осуждение детей, которые втайне от семьи делали плохие вещи, а когда попались, то стало стыдно и те обещали, так больше не поступать. Или скорее подойдет описание, как сестры осуждают своих старших сестер, которые слишком много себе позволили. В общем, у моих девушек свои взаимоотношения и решения проблем, которые мне вполне нравятся, ибо лучше, чем ссориться или враждовать между собой. Теперь они уже на деле стали относиться друг к другу как к семье, и я этому несказанно рад, особенно, что Альбеда уже более-менее свыклась с этим и перестала считать моих девушек лишними. После этого, я стал больше времени проводить с Шизуна, Курокой и Широни, а также Зест и Рафталией. С последними двумя были отдельные моменты и время провождения, но в основном мы днем развлекались недалеко от замка или во дворе. Утром или вечером болтали за чашкой чая Дима Вайс, когда закат с вершины наиболее красивый и приятный глазу. Ночью уже во время сна меня постоянно окружали женские тела, обнимающие меня своими мягкими и приятными телами, согревающие от холода одиночества, давая почувствовать себя самым счастливым мужчиной. И таким образом все пытались произвести на меня впечатление, чтобы я их как-то похвалил или обратил больше внимания. Но в частности они давали мне минуты отдыха, предлагая разные способы расслабления. Но в большей степени я старался помогать своим девочкам в их тренировках, чтобы сделать их сильнее к грядущей войне, так как я не могу ручаться, что всегда могу быть рядом или вовремя, чтобы защитить их в одиночку или с чьей-то помощи. Война – непредсказуемое бедствие, в которой может случиться что угодно, где угодно, когда угодно. К примеру, Шизуна поделила свои тренировки на два типа. Первый – освоение новой магии и увеличение объема маны, вместе с контролем. Второй – тренировки по управлению второй демонической сущности, которую я ей ввел, и она впоследствии делала ее сильнее физически и магически, но при этом сама Шизуна теряла эмоции и половину своей человеческой сущности. Это делало ее практически живым орудием, которое лишь убивает своих врагов и не думает о другом, ибо цель важнее. Поэтому она желает взять эту силу под контроль и просит меня в этом ей помочь, так как доверяет мне больше всех и не хочет зазря рисковать другими девочками. А еще я единственный могут следить за ее состоянием в случае чего вмешаться. Курока тренировалась в обычной магии своей клановой, синдзюцу, которую не могла долгое время нормально осваивать, ибо не имела в доступе эти знания и часто ей приходилось придумать многое на ходу и как-то подстраивать свою ки под магию, чтобы ее усиливать. Но так как у нас королевством Йокай в союз, то они предоставили нам библиотеку знаний клана Накамат для Куроки и Широни. Это же в свою очередь дало мне возможность самому начать потихоньку осваивать синдзюцу и другие виды магии, связанные с ней. Было много полезной информации, которые объясняли основы и методы применения подобной техники и способности в разных областях, затрагивая анатомию, зачарование, магию, укрепление тела, изменение тела, создание и т.д. В общем, способов применения ки в синдзюцу было много. Широни же в свою очередь посвятила себя тренировкам на кулаках, чем изучению старых книг, а точнее боевым искусствам и изучению тому стилю, что я ей когда-то подарил. Ее учитель также помогает Широне в обучении, но больше она любила мою компанию, чем старого демона, поэтому предпочитала учиться со мной. И кстати, Курока стала пытаться научить Широне использовать синдзюцу или точнее ки в теле, чтобы усилить свою физическую силу в разы или даже сделать удар опаснее и смертоносней. Благодаря тем знаниям, что две сестры получили, они стали становиться сильнее и постепенно понимать, как работает синдзюцу. Но для полного понимания всего, что в книгах было написано и передано, потребуются годы обучения и чтения, чтобы все понять и осознать в полной мере. И в принципе девочки могли обойтись и без моего участия или помощи в своих тренировках, так как сами хорошо справлялись, но так сложилось, что они хотели учиться рядом со мной, ибо для начального этапа изучения Ки нужно достигнуть эмоционального спокойствия. Но мы не только проводили время в одних тренировках. В редкие минуты мы находили себе возможность придумывали способы разного развлечения, чтобы отдохнуть или снять стресс, играя в разные игры, вроде угадайку, загадку, догонялки или прятки, с участием малышки Рафтали, которой нравилось подобным образом проводить время. Если что, то Зезг до сих пор присматривает и воспитывает Рафталию, когда я слишком занят. Но когда у меня появляется свободное время, то я старался уделять ей свое внимание и брать с собой вместе со всеми девочками. Это было нужно, чтобы Рафталия лучше чувствовала себя как член одной дружной семьи, на которую можно положиться. Также я пытался добиться похожего эффекта для Зезг, которая, возможно, еще не до конца простила себя за совершенные деяния и не может принять свою судьбу, которую я выбрал для искупления. Также мои девочки помогали в обучении и тренировках Рафтали с большим удовольствием. Особенно этому была рада Широни, которая стала воспринимать Рафталию как свою младшую сестренку, и подобное обращение очень нравилось девочке Еноту, которая становилась сильнее и увереннее в себе, окруженная любовью и заботой. «Хозяин Мелиодас, подождите!» — послышался голос Рафтали за моей спиной, пока я шел по коридору своего замка. «Хаэм, что такое?» — спросил я, остановившись и посмотрев на нее. «Я хотела вам себя показать. Как вам?» — спросила Рафталия, указывая на свой новый наряд, которое было бело-голубое детское платье со слегка короткой юбкой, а также оголенными плечами и легким вырезом на груди. Дополняло платье заколка в волосах в виде голубых цветов. «Хе, красивое платье. На тебе оно, конечно, смотрится мило, но по мне это не твой цвет», — оценил я надетое на Рафталии платье с улыбкой. «Правда? Я думала, голубой мне подходит. Сестренки тоже сказали, что оно подходит», — сказала Рафталия с легким недоумением. «Ну, я не разбираюсь в моде и особенно в подборе наряда, так что, возможно, они и правы. А откуда у тебя это платье?» «Мы с сестренками купили его в городе. Еще я сделала вам подарок», — сказала Рафталия, показывая и передавая мне в руки деревянную коробку, в которой были цветы разных видов, но все они были красивыми и приятно пахнущими. «Это ты сделала?» «Да, я вырезала эту коробку из дерева и с помощью сестренок собрала для вас цветочки. Это мой вам подарок, хозяин», — сказала Рафталия с яркой улыбкой. «Но с тобой была Зезг, когда вы ходили в город», — уточнил я с легким беспокойством. «Да, она всегда со мной». «Ясно, тогда я спокоен. Спасибо за подарок. И извини, но мне сейчас нужно идти, поэтому я не могу задерживаться слишком долго». «Уже? А можно мне с вами, хозяин?» — спросила Рафталия с печальным и молящим видом. «Я не против, если только обещаешь быть послушной и хорошей девочкой». «Обещаю, и спасибо», — сказала Рафталия с большой радостью на лице. «А вы тоже не хотите с нами?» — спросил я, смотря за спину Рафталии, где находился длинный коридор, откуда не было видно кого-то еще, но я чувствовал присутствие своих девочек через наши связи. «Мы попались», — послышался слегка испуганный и удивленный голос Широни. «Ну, проклятие, он нас заметил, ня», — послышался недовольный голос Курака. «Похоже, мы плохо скрыли свое присутствие, и он нас почувствовал, а не увидел. Этого стоило ожидать от Майока Хаэм, то есть от нашего любимого мужчины», — послышался гордый и уверенный голос Шизуна. «После этого в паре десятков метров от меня и Рафтали начали появились мои девушки, Курака, Шизуна и Широни, вместе с Зезг, что смотрела на меня с виноватым видом и чувством, которое я ощущал через нашу связь. Прости, старший братик, что мы следили за тобой», — извинилась Широни за всех. «Да я не злюсь, вы ведь делали это, чтобы помочь и поддержать малышку Рафталию, я прав?» — спросил я, смотря на названную особу, что от сказанных мной слов улыбнулась и засмущалась. «Да, как ты узнал, ня?» — спросила слегка удивленная Курака и Широни. «Догадался. Но так, вы пойдете вместе с нами или будете здесь как истуканы просто стоять?» — спросил я, делая легкие шаги в сторону от них, вместе с Рафталией, держа ее за нежную детскую ручку, чему она была очень рада, судя по тем чувствам, что исходили от нее. «Да, подожди нас, а не сама», — сказала Широни, подбегая ко мне, но ближе к Рафтали. «Конечно, ня», — сказала Курака, следуя за своей сестрой. «Разумеется», — сказала Шизуна, подбегая к остальным. «Если позволите», — сказала Зезг, идя следом, но я мог краем глазом заметить, как нежная улыбка была направлена в мою и сторону Рафтали. После этого мы все вместе отправились на встречу к дворянам, с которыми я желал встретиться для важных переговоров. Я не слишком часто лично провожу такие встречи и переговоры, но это был редкий случай, так как мне было нужно получить влияние на эту семью и дом. Обычно разговоры с дворянами напрягают и раздражают, ибо все они политики и желают личной выгоды. Но благодаря компании моих девушек, я смог кое-как расслабиться и провести эти переговоры с меньшим стрессом и раздражением, чем могло бы быть. В частности, это была короткая поездка и встреча, в которой все остались довольны. Особенно этому была рада Рафтелия, которая редко могла покинуть пределы замка и города, чтобы осмотреть больше окрестностей королевства демонов. Хоть мой замок находится ближе к восточной стране демонов, но все равно пейзажи были весьма приятны глазу. Ради этого мы несколько раз останавливались и любовались видами лесов, гор, холмов или просто давали энергичной девочке побегать по поляне и повеселиться со всеми на свежем воздухе. От Зески я узнал, что мои девочки очень сблизились с Рафталией, так сильно, что хотят помочь ей проводить со мной больше времени, чем было до этого. Даже если у них самих этого желания хоть отбавляй, то в этом вопросе они решили ее поддержать всеми силами. Даже Зест не осталась равнодушной и призналась, что пыталась также помочь, подстраивая несколько раз мое расписание, таким образом, чтобы у меня было больше времени на всех и в особенности на Рафталию. И можно понять, почему Зест это делала без личной для себя выгоды, а с чистыми побуждениями ради ее счастья. Она полюбила Рафталию и стала испытывать к ней симпатию, похожую на материнскую или сестринскую. Возможно, из-за того, что Зест прожила не очень приятную жизнь, насколько мне известно, то возможно она желает избежать повторения похожего итога или опыта у Рафталии. Ведь в чем-то они обе похожи в плане судьбы, так как обе были и остаются рабынями. Я хоть и не эксперт в женской психологии, но уже начал отчасти понимать мотивы женщин из-за долгого нахождения с ними в одной компании. Это в каком-то смысле хорошо и плохо, ибо я так могу совсем перестать ценить и понимать мужскую компанию, особенно когда Шон большую часть времени отсутствует, а Дайрон просто не хочет ничем заниматься, кроме тренировок. Мне, конечно, нравятся девушки, но ведь если слишком часто употреблять одно и то же, то это может быстро надоесть и надо разнообразие, но я отвлекся, простите. Если мне было тяжело на сердце или сложно на душе, то мои девочки часто мне помогали расслабиться, не только сексом, но и душевными разговорами, массажем или готовкой вкусных блюд, которые научились делать самостоятельно. А когда у них возникали какие-то проблемы, то я старался им в ответ помочь, как обычно делал всегда. Но сейчас в большей степени все складывалось так, что это уже они обо мне заботились, чем я о них. К примеру, Юи и Альбеда взяли на себя роль моих представителей. Таким образом, они могли от моего имени использовать мою власть для посещения разного рода собраний, встреч и переговоров, пока я занимался более важными для себя делами. Хоть им было слегка напряженно и неприятно от процесса всей этой работы, но я должным образом вознаграждал их за этот труд и ношу, которую они на себя взвалили ради меня. Благодаря им я смогу выделить время на своих братьев и сестру, которые посещали мой замок раз в месяц, или я посещал их, если было по пути и удачно. В частности, мы с ними просто проводили время вместе, параллельно я тренировал и обучал их становиться сильнее. Грейфия, Зилдрис и Вали имели большой потенциал в развитии своих сил, с этим нельзя спорить, но я понял, что мне нужно было их научить не использовали свою силу в плохих или корыстных целях. Я не хочу, чтобы мои братья и сестра от большой силы совсем перестали понимать важность других вещей. Хоть мама и занимается воспитанием моих братьев и сестры, но я тоже должен в этом участвовать и подавать им пример, обучая их важным и хорошим вещам, а не только тому, как правильно сражаться. И именно поэтому я стал выделять определенное время между нашими тренировками на обычные семейные беседы, спрашивая, какие у них взгляды на свое будущее или что больше всего их привлекает. Я и раньше этим занимался, но решил больше внимания и времени уделить на их умственное и моральное воспитание, чем на физическое. Ведь в будущем они могут участвовать в войне, и если будут неправильно смотреть на вещи, то никогда не повзрослеют. Поэтому следует заранее сформировать и понять их взгляды на вещи, пока это позволяет время. Хоть со стороны этой кажется бессмысленной тратой времени, но я считаю это полезным способом наладить отношения и избежать лишних проблем в будущем. Если говорить о Вали, то он не сильно изменился за 3 года. Его мечта стать авантюристом или наемником, чтобы путешествовать по миру и сражаться с сильными противниками, не пропала, а стала только сильнее. Он говорит, что все больше и больше стал замечать, как сложно быть наследным принцем, на которого все полагаются и ждут великих деяний. Ему не нравится, как много времени отец уделяет работе короля, в то время как я стал также меньше времени проводить с ними из-за своего статуса кронпринца. Поэтому он не желает оставаться наследником и даже становится королем, чтобы заниматься скучными и сложными делами, вроде политики и попытки оправдать чужие ожидания, почти незнакомых ему демонов. Натура Вали – это олицетворение ветра или стремительного урагана, который желает быть свободными и бросать вызов трудностям и препятствиям на своем пути. Он не хочет заниматься тем, чем занимаюсь я и отец. И в этом ключе его вполне можно понять и простить такое отношение к нашей работе. Учитывая, что Вали самый младший в нашей семье и занимает самый низ кандидатов на титул короля демонов, то мало дворян ожидают от него шансов стать следующим правителем. Поэтому мало кто должен быть против желания Вали отказаться от возможности претендовать на трон. Но это только в том случае, если другие кандидаты не погибнут на скорой войне раз. Поэтому Вали придется подождать ее окончания и лучшего исхода для всех нас. В Зилдрисе же я смог заметить некоторые изменения за эти 3 года. Сам по себе он стал мыслить в слегка высокомерном ключе, а также слишком увлечен своим желанием стать сильнее, чтобы получить признание от меня и отца, и от этого не может заметить недостатки в самом себе и других. Его мечта стать королем демонов похвальна, но ему следует больше времени уделять не только своей силе, но и остальным качествам, чтобы демоны тянулись за ним по собственному желанию. И я узнал, что Зилдрис поссорился и подрался с Вали, что чуть сильно друг другу не навредили, и лишь благодаря Грейфи кое-как уладили конфликт. Но я принял во внимание этот случай, так как он показывал, что отношения между моими братьями могут ухудшаться, если я не попытаюсь это исправить. Хоть Зилдрис и Вали всегда вели себя очень дружно, насколько я мог помнить, они помогали друг другу, даже несмотря, что у них разные характеры и взгляды. Но всегда рано или поздно между братьями возникают моменты недопонимания, которые приводят к конфликтам и ссорам, а те потом перерастают во что-то большее, чем драки, доводящие даже до убийства. Поэтому я хочу избежать этого любой ценой. А вот с Грейфией каких-либо проблем не возникло. Она, как обычно, слушала и выполняла все, что я ей скажу. Также я достойно ее вознаградил за то, что помогала и поддерживала наших общих братьев, пока я не мог этим самолично заняться какое-то время как старший брат. И наградой стал массаж и небольшой поцелуй в щечку, который едва не заставил мою сестренку потерять сознание от прилива чувства и легкой потери крови из носа. В остальном же, мой замок иногда посещали еще другие гости, помимо близких членов моей семьи. И это были не только дворяне и разные влиятельные личности, а уже знакомые мне демоны, Сазикс и Серафолл. Сазикс продолжал получать от меня наставления, видя во мне великого учителя или даже в каком-то смысле старшего брата. Благодаря этому я смог получить на Сазикса свое влияние, чтобы таким образом защитить свою сестру и иметь власть над домом и семьей Гримари, главой которой он в будущем станет. Возможно, это и грязная тактика, но эффективная и выгодная для меня. Но я не просто пытался использовать Сазикса в своих целях как какую-то марионетку, а старался по-настоящему стать для него кем-то важным, словно старший брат или образец для подражания. Хоть это и сложно было заметить вначале, но внутри себя Сазикс переживает из-за того, сколько ответственности и надежд на него возлагает его семья и все остальные. Он боится разочаровать всех, кто его окружает и верит. Поэтому он старается держать голову высоко и осанку прямо, но даже ему трудно скрыть свои настоящие чувства и характер на долгое время. То, что чувствует Сазикс, вполне нормально и повседневно у сообразительных и ответственных детей дворян, которые уже осознают степень своих обязанностей со статусом семьи и дома, которые им достались с рождения. Большинство детей, которых плохо воспитали или так сложились их характеры, не задумываются обо всем этом и поэтому пользуются властью и влиянием своей семьи и дома необдуманно, ради своих прихотей и желаний. Я, конечно, подозревал, что Сазикс выделяется, так как знал или предполагаю, кем он может стать в будущем из аниме. Сазикс хотел бы поделиться своими переживаниями с родителями, но боится, что его не так поймут или разочаруются в нем. «Ай, за что, учитель?» – спросил Сазикс, потирая свою голову, по которой я его ударил. За то, что ты такой тупоголовый и упрямый идиот. Ты слишком плохо оцениваешь и думаешь о своих родителях. Если ты и дальше будешь молчать о своих трудностях и переживаниях, они никогда не поймут тебя и твои желания. Я не знаю, как обстоят дела в вашей семье, но молчание делу не поможет. Я могу тебя тренировать, выслушивать твои проблемы, переживания и помочь их решить советом, но семейные проблемы должны решаться членами семьи. Здесь я не могу тебе ничем помочь, кроме как сказать, идти и нормально поговорить со своей семьей. Сказал я, смотря строгим взглядом в сторону Сазикса, который был в легком смятении и в мыслях. Но спустя легких коротких минут раздумий, его выражение стало меняться с неуверенного на решительное и уверенное в себе. Это доказывали сильно сжатые кулаки и некий огонь в глазах. Да, вы правы, учитель Мелиодас. Молодец. Вот это сила огня и юности. А теперь давай продолжим тренировку, пока не пришло время обеда и нам не пришлось расстаться по своим делам, особенно мне. Хаем сегодня намечается, что-то вкусненькое. Сказал я, ощущая вкусный запах еды, который мало кто мог бы почувствовать, но благодаря своим уже давно улучшенным чувствам, я мог это ощутить лучше других. После этого Сазикс все же послушал меня и поговорил со своими родителями. И разговор у них вышел вначале напряженным и непонимающим, но потом все более и менее наладилось и хорошо закончилось для всех. Родители поняли чувства Сазикса, пообещав слишком сильно не давить на него как раньше, не считаясь с его личными чувствами и желаниями. Сазикс, конечно, хочет оправдать ожидания родителей и всего рода своей семьи, но они оказали на него скорее отрицательный эффект, который мог отразиться внутри него негативно. Но теперь, когда он смог высказаться, то почувствовал, как тяжесть внутри него спала, и теперь он может высказываться перед своими родителями о том, что он на самом деле думает, а не пытается казаться слишком идеальным и послушным во всем. Можно даже сказать, что внутри него растет бунтарь. Но помимо Сазикса, меня еще посещала моя невестка Серафолу. С ней у нас сложились, как всегда, хорошие отношения, и мы продолжили сближаться, несмотря на редкие моменты встречи, контакты, близости. И если сравнивать Серафолу с Сазиксом, то оба почти одинакового возраста, положения и статуса, но Сазикс показывает себя как ответственная личность с желанием оправдать ожидания окружающих и его близких. В то время как за 3 года Серафолу почти не изменилась в плане характера, поведения и мировоззрения. Конечно, она весьма умная, сообразительная и талантливая, но она продолжает вести себя несерьезно и по-детски.